Омела белая. Вискум альбум. А если бы мне розой быть, а ей цвести омелой, то на твоем столе я жизнь окончила бы смело. Она свежа и молода, а я раба традиций, тебе отправлю розу и украшу ей петлицу. Эмили Диккенсон. Если б ей быть омелой. Европейская омела неразрывно связана с историями о колдовстве, друидстве и, конечно же, о Рождестве и святках. Эта связь восходит исключительно к влияниям друидов. Как и со всеми вечно зелеными растениями, омела связана с идеей бессмертия и жизни после смерти, поскольку любое растение, которое может расти, когда другие не могут, должно быть способно бросить вызов самой смерти. В историческом германском регионе Гольштейн омела называлась «жезлом призрака», поскольку, по рассказам, друиды могли видеть призраков и разговаривать с ними, держа в руках ветку омелы. На протяжении многих лет истории о друидах преувеличивались или упоминались без контекста, и хотя друидизм все еще существует как духовное движение, в фольклоре друидом часто называют того, кто обладает магическими способностями или следует традициям более древних верований. Действие одной из легенд о необъяснимой силе друидов разворачивается в Англии, где омела в изобилии растет на юге и западе страны, за исключением графства Девон, которое, согласно этой истории, было проклято друидами, и омела там никогда не вырастет. Говорят, что на границе Девона и Сомерсета находится плодовый сад, где яблони на стороне Сомерсета покрыты омелой, но на стороне Девона ее совсем нет. Где бы ни возникали подобные истории, омела всегда считалась волшебной. Это растение-полупаразит по своей природе весьма интересно. Оно растет не на земле, а только на деревьях, получая воду и минеральное питание от них, а органическое вещество фотосинтезирует, как и обычное растение, самостоятельно. Род американской омелы называется форадендрон, буквально «похититель деревьев». И в течение многих веков считалось, что омела растет на ветвях, где птицы оставили свой помет. Его название по-прежнему подтверждает это убеждение. Мистел — англосаксонский навоз, а атан означает ветка. Следовательно, современное общее название этого растения буквально переводится как «навоз на ветке». Возможно, считали, что птицы способствуют размножению растения, но омела когда-то также применялась для того, чтобы уменьшить популяции птиц. Сок ягоды омелы липкий и вязкий, он был основным ингредиентом при изготовлении клея для птиц. Это вещество использовалось вплоть до XVI века для поимки мелких птиц, так как покрытые им ветки были достаточно липкими, чтобы приклеить их лапки. Некоторые варианты смеси были достаточно сильными, чтобы поймать ястребов, которых заманивали, привязав к ветке маленькую живую птичку. Хотя происхождение научного названия «вискум» широко обсуждается, было высказано предположение, что оно относится к клейкости и вязкости сока. Другая теория заключается в том, что оно может происходить от санскритского «висам», что означает «яд». Яды токсичны, но не сильно. Случаев, когда их употребление оказало длительное воздействие, не зарегистрировано, но вызвать симптомы опьянения на день-два они могут. Самая известная традиция, связанная с омелой, — это поцелуй под ней в Рождество. В наши дни поцелуй под омелой в основном считается безобидной шуткой на вечеринке, но в прежние времена к этому относились куда серьезнее. Поцелуй под омелой означал обещание жениться в следующем году. По традиции, с каждым поцелуем с ветки срывали ягоду, и когда ягод не оставалось, больше никто не целовался. Если среди присутствующих оставался кто-то, кого не поцеловали, он должен был оставаться холостяком в течение следующего года. Характер омелы в скандинавских странах менее романтичен. Там омела ассоциировалась с войной. Ее раздвоенные ветви напоминали молнию, и в результате она стала тесно связана с историями о скандинавском боге Торе. В Швеции омелу называют «громовая метла». Это название происходит от более ранней традиции, когда страдающие эпилепсией носили веточку омелы или нож с ручкой из омелы, чтобы их не поразила внутренняя электрическая буря эпилептического приступа. Норвежский миф рассказывает о том, что Амела была ответственна за смерть Бальдра, бога света и сына Одина Ифрик. О Бальдре говорили, что он прекрасен, справедлив и любим всеми богами, но его беспокоили сны о смерти. Чтобы убедиться, что этого никогда не случится, Фрик посетила все живое на земле и заставила их поклясться, что они не причинят вреда ее сыну. Но она проглядела Амелу, и когда бог-обманщик Локи узнал об этом, он разработал план по избавлению от Бальдра. Бальдр, считая, что теперь непобедим, затеял великую игру с другими богами. Чтобы доказать, что он не может умереть, он предложил им поразить его любым оружием. Локи, сделав стрелу из дерева Амелы, призвал слепого бога Хеда выстрелить в Бальдра, убедив, что это не причинит вреда. Но стрела убила Бальдра. Говорят, что жемчужно-белые ягоды Амелы — это слезы, которые Фрик пролила, узнав о гибели ее драгоценного сына.